Картина неубранного поля вновь навела Тиберия на мысль о бесплодности войны, отнимающей у Италии ее землепашцев. Колонны гибнут, их жены и дети разоряются, а богачи жиреют подобно мышам, пожирая плоды чужого труда. С этими мыслями Тиберий подъехал к городской стене. Здесь город не защищен рекой, и потому стена выше. Нижняя ее часть сложена из массивных каменных глыб, плотно пригнанных друг к другу. Греки называют такую кладку циклопической, полагая, что только циклопам под силу громоздить столь огромные камни. Верх стены, напротив, из небольших тесаных камней, скрепленных смесью щебня и глины. На углах квадратные башни. Авар махнул рукой часовому. Железные ворота отворились, и всадники въехали в город. Ширина главной улицы, ведшей к центру города, составляла не более 6 локтей, так что всадники, скакавшие по трое в ряд, заняли всю мостовую. Наконец улица кончилась, и перед Тиберием открылась площадь, застроенная нарядными зданиями. «Это их форум», — сказал переводчик. Он хотел что-то еще добавить, но Авар обратился к нему с довольно длинной речью. Выслушав, грек передал Тиберию ее содержание. «Старик говорит, что пока будут искать таблички, он приглашает тебя как друга к себе домой. Он выдает свою единственную и любимую дочь за человека, известного своей храбростью. Этот воин был в Карфагене. Потом его продали в рабство. Он бежал и сражается в Испании. Дочь Авара обручена с ним давно, но война мешала отпраздновать свадьбу». «Скажи, что я принимаю приглашение», — ответил Тиберий. Через темные сени Гракха ввели в большую комнату с плотно утрамбованным земляным полом. Белые стены были украшены коврами с геометрическим узором. На коврах железное оружие, бронзовое изображение головы быка. В комнате царила суматоха. Рабыни хлопотали вокруг низкого стола, уставляя его тарелками с дымящимся мясом. В кувшинах из белой сагунской глины принесли ледяное пиво. Комната постепенно заполнилась гостями. Мужчины и женщины разного возраста, одетые в длинные белые туники, поздравляли друг друга с миром. Вошли жених и невеста. Взглянув на жениха, теперь и подумал: «Клянусь Геркулесом, я где-то видел этого великана». Жених, в свою очередь, внимательно посмотрел на Тиберия и, проходя мимо, шепнул: «Карфаген». Уже за столом Ритоген коротко рассказал ему о своих злоключениях. Внимательно выслушав иберийца, Тиберий сказал: «Твои бедствия напомнили мне скитание Одиссея, 20 лет не видевшего родной Итаки. И у тебя есть верная Пенелопа. Пусть боги, соединившие сегодня вас, дадут вам счастье». Ритоген ответил: «Тебе я обязан не только жизнью, но и счастьем, хотя судьба дважды сталкивала нас как врагов. Если бы не ты, мой город не знал бы мира, а я не был бы здесь». Сказав эти слова по-гречески, Ритоген обратился к гостям на родном языке. Послышались изумленные возгласы. Как раз в этот момент вошел ибериец с табличками, и Тиберий обратился к переводчику: «Передай, что я благодарю за оказанный мне прием, но не могу остаться до конца праздника. Пора догонять войск». Несправедливость. Целый год длилось в Сенате разбирательство договора с Нуманцией. Группа сенаторов, возглавляемая Квинтом Помпеем, требовала признать договор незаконным, а Манцина привлечь к ответственности. Сципион Эмилиан соглашаясь с тем, что договор утверждать не следует, настаивал, однако, на том, что наказывать Манцина не нужно, раз он заключил его, находясь в безвыходном положении. Поговаривали, что Сципион боится за своего родственника Тиберия Гракха.